Глава третья. Чаепитие в 5 часов. Уже перед сном в секретном чате четверки появилось новое сообщение от Люка. «Фух, брат уснул. Час тишины. Кстати, я не понял, мы типа новое расследование начали?» Тут же высветилась строчка о том, что Роза что-то печатает. И через минуту остальные смогли прочитать слова девочки. «Не уверена. Может, тут и преступления нет?» Виола ворвалась в переписку огненными смайлами, а потом добавила. «Люк прав. Давайте начинать. Ну, как обычно, с тетрадкой и все такое». Тишина. Через 15 минут в чат вернулась Роза. «А где Артур?» Мальчик тут же прислал селфи. Потом спешно удалил его и прислал новое, снятое с другого ракурса. Виоле показалось, что на первом снимке брелок-четырехлистник на столе Артура двоился. Но она не стала об этом долго думать. Наверняка это просто усталость так действует. Артур тем временем ответил. «Насчет расследования не знаю, но ты, Виола, все равно тетрадку заведи. Традиция же. А вы не думали, что отец Эмиля просто...» Роза уточнила. «Сам преступник?» По его голосу не было заметно, что он рад видеть тех двоих. Артур сник. «Ну да, я тут читал про такие случаи. Ну, всякие махинации, связанные с музейным барахлом. Оказывается, их немало. И стоить это все может куда дороже, чем я думал». Люк напечатал. «Но про мистера Робертса я почитаю еще, что найду». Виола отправила голосовое. «Верно. А потом еще одно. Захотелось новую функцию проверить. Спокойной ночи. Завтра занудная ботаника. Держитесь». Первые капли дождя, застучавшие по крышам, Артур, Виола, Роза и Люк услышали почти одновременно, уже лежа в постелях. Струи набирали силу, и капанье сменилось ровным громким шуршанием, будто обещавшим, что непогода затянется. Густой белый туман расползался по улицам трясины, спускался постепенно к особняку, ставшему школой, где под козырьком главного входа сидела кошка-дымка. Она, не отрываясь, глядела в темноту, где далеко за полночь мелькнули две фигуры. Они направились к единственному в городе круглосуточному магазину, хозяин которого переехал в трясину из России и никак не мог взять в толк, почему все закрывается после 6 вечера. Если бы четверка знала об этом, то с утра, еще до школы, направилась бы именно в этот магазин. Но начинать расследование пришлось с одних предположений. Договорились встретиться на углу за 1,5 часа до начала учебы. «А Эмиль придет?» — уточнила Виола у друзей. «Я ему не говорил, а вы?» — спросил Артур. Люк и Роза покачали головами. Девочка потянулась к телефону. «Напишу ему». Дружный возглас остановил ее. «Нет!» Артур объяснил. «Раз уж дело касается его отца, давайте не будем подключать Эмиля. В какие-то моменты, конечно, нам без него не обойтись, но сейчас осторожность не помешает». Роза поджала губы, Виола кивнула, а Люк указал в сторону улочки, вдоль которой стояли скамейки. «Посидим». Ребята устроились под каштановым деревом. Здесь, как обычно, осенью было пусто, потому что плоды созревали, и подставлять под них макушки никому особо не хотелось. Но это было и преимуществом, когда тебе не нужны лишние уши и чужие взгляды. «У кого какие предложения?» Артур сел рядом с Розой, и ее распущенные волосы защекотали его ладонь. «Проследить, кто придет завтра к музею в 5?» предложила Виола. «Гениально!» — восхитился Люк. Они с Виолой расположились рядом. «На площади народу будет много из-за субботы», — задумалась Роза. «Но в переулке, куда выходит задняя дверь музея, обычно пусто. Боюсь, мы привлечем к себе ненужное внимание». Все помолчали. «Может, изучить список контактов в телефоне мистера Робертса? Найти нужный?» «Эмиль, возможно, смог бы вычислить владельца того самого номера», — озвучил свою идею Артур. «Времени мало», — хмурясь покачал головой Люк. Он незаметно подвинул руку так, чтобы кончик длинного рыжего хвоста Виолы касался его пальцев, когда она наклонялась за очередным каштаном к земле и выпрямлялась снова. «Мы знаем, как звучит голос одного из этих людей», — задумчиво сказала Роза. «А нет приложений, которые могут помочь распознать его обладателя наверняка?» «Не, я только про поиск по фото слышал», — отозвался Люк. «Слушайте, а может, мы в подвале установим видеонаблюдение?» «Идея классная, но пока мы найдем технику и установим, эти люди уже с ценностями сбегут», — объяснила Виола. То есть времени у нас всего полтора дня. Артур развел руками и слегка задел Розу, которая ойкнула и отстранилась. Остается открыть таки те ящики. Интересно, в музей ночью можно попасть? Эмиль говорил, там сигнализацию новую тестируют, вспомнила Виола. Четверка снова замолчала. Мимо изредка проходили люди. В окне дома напротив появилась белая кошка и подозрительно посмотрела на ребят. Но скоро ее внимание отвлекла прилетевшая откуда-то стайка воробьев, которая шумом начала купаться в придорожной пыли. «Дождь будет», — глядя на них, задумчиво сказал Люк. «А небо почти ясное». Роза со вздохом закинула голову назад и прикрыла глаза. «Почему лето так быстро прошло? Оглянуться не успели, а мышиные ягоды снова синеют». Все посмотрели на почтовый ящик, увитый стеблями с яркими ягодками и листьями, в зеленых прожилках которых появился бордовый оттенок. «А может, скажем твоему отцу?» — спросила Виола у Люка. «Не стоит подставлять отца Эмиля», — возразил Артур. «Мы несколько раз подозревали не тех, а реальных преступников упускали. И здесь, мне кажется, не все так просто. Ну, мистер Робертс, конечно, не пушистый зайчик, но виноват ли он?» «Зайчик!» — прыснула Роза. «Какие сравнения!» «Мысль же ясна!» — надулся Артур. Виола покачала головой, глядя на друзей. Ясно как день, что они друг другу нравятся. Но помогать им девочка не спешила. Сейчас они дружат. А что будет потом? Не стоит приплетать чувства, когда и так все хорошо. Разберутся как-нибудь сами. Вот Люк, кажется, вообще не замечал того, что происходит между Артуром и Розой. «Пора в школу». Виола достала из рюкзака телефон и посмотрела на время. «Надо узнать у Эмиля, когда он снова сможет провести нас в подвал». Но планам четверки не суждено было сбыться, потому что Эмиль не ответил и в школе не появился. Лишь поздно вечером Артур получил сообщение, которое тут же переслал в чат друзей. «Поссорился с папой. Завтра идем с утра в музей. Ждите меня в кафе с открытия, приду как смогу». В субботу в местном кафе было людно. У стойки, изображавшей гору мороженого, толпились дети. Взрослые громко болтали за бежевыми столиками. Вместо ламп здесь висели гирлянды, играла легкая музыка. Атмосфера была прямо противоположной той, что царила в душе Артура, Виолы, Розы и Люка. Они устроились у панорамного окна, потому что пришли в числе первых посетителей и заняли популярное место. «Сколько времени?» — со вздохом спросил Люк. «Скоро 12. Мы тут уже 2 часа, ноги затекают», — пожаловалась Роза. «И до 5 часов времени все меньше. Видимо, Эмиль не может разобраться с отцом», — предположил Артур. — Или под домашний арест попал. — Надеюсь, нет. И постучим по дереву, чтобы ничего такого не случилось. Ответила Виола и трижды стукнула по столу, хоть тот и был пластиковый. — Родня у него веселая, конечно, — вдруг сказала Роза, размазывая остатки мятного мороженого по дну вазочки. — Тетю знает в 2 городах, папа в чем-то странном замешан. Сестра та еще... Девочка не нашлась, что сказать, и неопределенно повертела пальцами в воздухе. «Да уж», — согласился Люк. «Не представляю, как бы я себя ощущал, если бы мой папа с преступниками общался. Ну, он, конечно, и так, но не в том смысле». Друзья закивали. Все прекрасно поняли, о чем говорит Люк. «Зато Эмиль хотя бы знает, где его отец», — Кончик носа Виолы покраснел, а она сама старательно выглядывала кого-то за окном. Повисла напряженная пауза. Отца Виолы четверка не обсуждала ни разу. Все знали, что в прошлом году он уехал на заработки, а потом перестал выходить на связь, хотя знакомые его встречали. Было ясно, как день. Он бросил семью. И даже когда он начал звонить, Виола отказывалась разговаривать, если только мама не заставляла. Как назло, девочка вспомнила, что раньше папа водил ее в кафе и усаживал именно за этот столик, а потом долго выбирал мороженое или просил морковное для одной рыжей девочки. Виола хихикала, а когда подросла, начала стесняться. Ведь шутки этой 100 лет в обед, ее все давным-давно выучили. А теперь шутить так было некому. В первые месяцы было трудно менять семейные привычки, но Виола и ее мама сплотились и старались не давать друг другу вспоминать о том, чье любимое кресло в углу гостиной теперь всегда пустовало. Виола так глубоко ушла в свои мысли, что не сразу поняла, почему ее тормошит Роза. За окном стоял Эмиль. Футболка натянута наизнанку, волосы взлохмачены, грудь вздымается, как после бега. Четверка высыпала на улицу, где узнала о том, что произошло. Папа сказал не соваться в его дела. Объяснил, что это опасно. А когда я начал спорить, запер меня в комнате. Если бы я знал, что он до такого опустится, продумал бы выход заранее. Но он никогда так не делал. Еще и инструменты мои спрятал. У меня там столько всего полезного, а теперь придется использовать только соображалку. Роза возмущенно покачала головой. Люк похлопал Эмиля по плечу, а тот продолжал. «Но дубликат ключей я стащил. Вот. К задней двери сигналку еще не подключили. Папа ждет рабочих в понедельник. Сколько у нас там времени?» «Почти 5 часов. Отлично. Успеем разобраться. Идемте, пока мои не поняли, что я сбежал, и не подняли шум». «А если они уже?» Виола скептически подняла брови. Эмиль усмехнулся. «Я в началке еще собрал человекообразного робота. Он мог сидеть за ноутбуком и печатать, а теперь я к нему искусственный интеллект подключил, и он может даже отвечать на вопросы, хотя иногда ерунду говорит, конечно. Но в целом, если со спины и не присматриваться... Мама говорила, когда мы переезжали летом, чтобы я брал только нужные вещи. И вот я как будто знал, что это изобретение бросать нельзя». «А как мы незаметно попадем внутрь?» — спросила Роза. «Давайте я сначала открою, а потом вы по одному проходите. Незаметно». Хорошо, что стены домов, мимо которых ребята крались к двери, были глухими, если не считать крохотного мансардного окна. Чужих глаз опасаться не стоило. Артур спустился по лесенке в подвал первым, за ним прибежала Виола, потом Роза и последним Люк. Когда все оказались внутри, Эмиль торопливо запер дверь. На всякий случай верхний свет включать нельзя. Артур активировал фонарик на своем телефоне и подсветил дорогу. «Ящики здесь!» Он махнул в сторону нужной подсобки. Эмиль выругался, разглядев на двери навесной замок. «Папа подстраховался. Вот куда он уходил вчера вечером. Есть идеи, что теперь делать?» «Люк умеет вскрывать замки», — вспомнила Виола. «Такие нет», — грустно ответил Люк. Роза вытащила свой телефон, разблокировала экран, чтобы разглядеть замочную скважину. «Может, чей-то ключ подойдет? Виола, у тебя на садовом домике такой же замочек». «Да, похоже. Домой сбегать». Эмиль сердито вытащил ключ от подвала и попытался применить его. Крутанул раз в одну сторону, в другую, а потом раздался хруст. «Ой!» — пискнула Роза. «Нет-нет-нет!» Лицо у Эмиля было такое, словно он сейчас заплачет. Ключ был безнадежно испорчен. «Теперь твой отец заметит, что кто-то пытался вскрыть дверь!» — испугалась Виола. Люк вздохнул, глядя в сторону, и меланхолично заметил. «Это не проблема. Проблема в том, что нам самим теперь наружу не выйти». После короткого совещания решили попытаться добраться до ящиков, а ближе к 5 спрятаться в какой-то из комнат наверху. «Давайте засунем что-нибудь в замочную скважину входной двери. Чтобы твой отец не смог открыть снаружи, а бандиты эти к нему не прикопались», — предложил Люк. В подсобке Эмиля нашлось достаточно бумаги, Роза смочила ее под краном единственной в подвале раковины и плотно утрамбовала в замочную скважину задней двери музея. «Отлично!» — похвалил Артур. «Может, сегодня они вообще не попадут сюда? А теперь надо подумать про навесной замок на подсобке». Его сбивали по очереди, но получилось только у Виолы. С одного пинка. Она скромно пожала плечами. «Вы просто про уши расшатали уже. Ну, вот эти штуки, на которых замок висел. Я запомнила название, когда мы садовый домик строили. Поэтому мне досталось самое легкое. Хорошо, что дверь старая». Остальные захлопали в полсилы, чтобы не громко, а Виола довольно улыбнулась. «Все эти штуки для экспозиции должны быть готовы к открытию уже через 9 дней». Говоря это, Эмиль первым вошел в подсобку. «Приедут журналисты, телевидение и какая-то проверка из столицы. Если папа отдаст что-то из экспонатов, у него будут неприятности». «Это хорошо», — произнес Артур. Поймав удивленные взгляды друзей, он положил телефон на ящик и поднял ладони. «Не в этом смысле. Значит, время еще есть». «Ну, надеюсь, мы сегодня во всем разберемся», — упрямо заявила Роза. «Узнаем, что в ящиках и...» Девочка замолчала, потому что... «А дальше?» Все включили фонарики в телефонах и, по примеру Артура, расставили их по ящикам. Начать решили с ближайшего, самого хлипкого на вид. «Нужен лом», — сказал Люк. «Тогда бы быстро вскрыли». Здравая мысль пришла Виоле. «Неужели они и должны так открываться, ломом? Да, тут доски вроде не тонкие, но, наверное, замок какой-то есть». «Если честно, это странно», — задумчиво произнес Артур. «Зачем музейные ценности класть в такие ящики? Есть же более современная упаковка». Роза, следившая за временем, нервно замахала руками. «Давайте что-то делать уже. Может, перевернем его, поищем крышку?» Мальчики взялись за ближайший ящик, кое-как поставили его на ребро, бухнули на другой бок. Внутри что-то грохнуло. «Упс», — сказала Виола. «Вроде ничего не разбили». И тут левая сторона ящика, прежде служившая дном, рухнула вниз, едва не придавив туфельки Розы. Девочка с воплем отскочила. «Хорошая реакция», — похвалил подругу Артур. Все похватали телефоны, чтобы разглядеть содержимое загадочной коробки. «Это же хлам какой-то», — разочарованно протянул Эмиль. «Смотрите, надписи на внутренней стороне крышки тоже есть. Значит, они не почтовые, не адресные», — указал Люк. «Как будто ящик возили по разным странам и там оставляли пометки о содержимом». Внутри лежали свертки, коробочки, перемотанные бечевкой, аммониты, кисти, книги, потрепанные тетради. Пока остальные перебирали это, Люк внимательно изучал строчки и буквы, сидя на корточках. Потом поднялся и уверенно объявил. «Они на разных языках. И что это значит?» Роза, как завороженная, вертела в руках увесистый компас. «Думаю, этот ящик побывал в разных странах. И те, другие тоже». «Ай!» Виола порезалась обо что-то острое. «Надеюсь, там нет инфекции, иначе мне кранты». «Что там?» Артур наклонился, чтобы посмотреть. Потом осторожно взялся за кромку предмета и вытащил его, обрушив стопку пыльных журналов. «Это фоторамка! Какой-то дед!» И тут сработало кое-что, что взрослые называют культурным кодом. В головах ребят начали всплывать одинаковые образы. Под звуки мелодичной песни распахиваются деревянные ворота, и из них выбегают дикие животные. Мужчина в желтой панамке, небритый, выцветшей рубашке, широко улыбается и показывает на камеру узорчатую змейку. А когда та пытается его укусить, умиляется еще больше. Джип с открытым верхом мчится на фоне африканского пейзажа. Маленький самолет садится среди вечных снегов Антарктиды. «Это же Кристофер Ярл!» — воскликнули Артур и Виола разом. Знаменитый путешественник, на передачах с которым росли еще родители ребят. Теперь по телевизору крутили обновленный цикл серий, и истории о животных и природе привлекали новое поколение зрителей. А еще собрали целое шоу с участием звезд и известных журналистов, которые рассказывали о том, как на них повлияли выпуски про Ярла. И впервые за несколько лет к его имени привлекли уйму внимания. «Ну что его вещи здесь делают?» Роза подняла одну из тетрадей и начала листать ее, прижав телефон к груди подбородком. Щурилась, когда фонарик светил в глаза, но все равно пыталась прочитать хоть пару строк. «Кажется, это его дневники», — сдавленно сказала девочка. «Слушайте, истинное мужество проявляется не в преодолении опасности, а в готовности постоянно быть открытым новому и честно идти навстречу любым испытаниям. Именно такая отвага делает человека достойным называться искателем приключений». «Хм», — Люк нахмурился. «Может, тут есть какие-то ценности из его экспедиций? Или эти вещи и есть ценности?» — предположила Виола. «Мама на шоу познакомилась с одним модельером, который отдал в музей мод свои вещи как благотворитель, а мог продать, и это стоило бы очень дорого». «Ну, это если человек знаменитый», — сказал Люк, потом осекся. «Ну да, Кристофера все знают. Я 100 раз видел, как он дарил какие-то штуки туземцам и сам подарки получал. В общем, он как капибара, со всеми дружил и общался». «Тише!» Роза уронила тетрадь и вскинула руки. До них донесся шум. По двери со стороны улицы пару раз пнули. «Сработало?» — едва слышно спросил Артур. Раздался протяжный писк. «Они отключили сигнализацию. Идут через главный вход». Голос Люка хрипло прозвучал в повисшей тишине.